Наказание для кошек. Со стороны дачи донесся звон металлических ударов. «Как на зоне», — усмехнулся Макс, повернув голову в сторону крыльца, на котором стояла хозяйка дачи, держа поднос и половник. «В тюрьме сейчас ужин, макароны». «Ребята, куранты бьют, шампанское выдыхается. Ну где вы?» «Идем, идем», — успокоил хозяйку Стас, направляясь следом за журналистом. Сделав несколько шагов, тихо заметил. «Хотя наш разговор не закончен, вопросики остались». «Как скажешь», — донесся до него голос идущего впереди Макса. «Что могло произойти 5 лет назад?» «Разумеется, кроме операции на сердце мамы Лены, проведенной в Горьком. Что заставило Макса столь странно отреагировать на простой вопрос об операции?» «Стас чувствовал, что это как-то связано с убийством бывшей одноклассницы. И выявить эту связь — одна из первейших его задач, которых, кстати, становилось все больше». К столу они подошли вовремя. Куранты Спасской башни как раз отсчитывали удары. Пришедшие едва успели взять бокалы, как зазвучал гимн Советского Союза, все начали чокаться. «Стасу с Максом за опоздание вообще-то штрафная полагается», — пробурчал Антон, закусывая бутербродом с икрой. «Мы не против», — ответил журналист, опростав свой бокал. «Мы с Мороза, нам согреться не помешает». Стас заметил, как Валентина показывает ему глазами, что надо бы поговорить. Но сделать это следовало незаметно для остальных. Недолго думая, он подошел к проигрывателю «Арктур». Обернувшись, понял, что за ним никто не наблюдает. Незаметно отодвинув дверцу и сделав вид, что выбирает, какую музыку поставить, поверх пластинок засунул завернутую в вафельное полотенце улику, после чего нашел в коллекции диск «Аббы», и через минуту гостиная наполнилась звуками любимой мелодии. Пригласив жену на танец, Стас краем уха уловил фразу, брошенную Максом. «Пир во время чумы». «Ну, какие соображения?» — поинтересовалась Валентина. «Как идет следствие? Надеюсь, ты теперь уже не собираешься уехать отсюда?» «Я правильно понимаю», — прошептал Стас на ухо жене, — «что ни о каком аттракционе речи уже не идет, раз такие события вершатся». Валентина наморщила лоб. «Хороший вопрос. Посмотрим на поведение некоторых сограждан. Честно говоря, я забыл об аттракционе. Хотелось, конечно, тем более, что костюм Деда Мороза тебе подошел бы, как никому другому. Но, увы, не все зависит от меня. Не говори загадками». Валентина вся напряглась, легонько стукнула его по предплечьям. «Кто-то, кажется, еще недавно хотел уходить. А сейчас что?» «Собираюсь. Вот потанцуем, принесут горячее, отведаю форель по-французски и рвану, не глядя. Ты со мной?» Валентина ущипнула его за мочку уха. «Если собираешься исчезнуть, зачем тогда спрятал в отсеке с пластинками сверток с уликой? Ты кого хочешь обвести вокруг пальца, Корнячук?» «Экая ты глазастая!» — с досадой произнес Стас, сжимая стройное тело жены в своих объятиях. «Мне казалось, никто не увидит. Никто и не увидел, кроме меня. Честно. Но я-то тебя знаю. Итак, я все внимание и замиранием сердца жду». Стасу ничего другого не оставалось, как изложить супруге то, что удалось выведать. Я спросил у Левика, что у него с ухом. Он ответил, что наспор к нему степлером фотографию прикалывал 1/2 года назад. «Оригинально», — хохотнула жена, уткнувшись Стасу в плечо. «Каждый по-своему с ума сходит, только врет, по-моему, твой Левик, причем без зазрения совести». «Ты считаешь? Это почему же?» «Уверена. От степлера 2 точки от проколов остаются, соединенные кровавой полоской. А у него точка одна, вернее, мощный рубец. Скажи он, что его кто-то за ухо гвоздем приколачивал к стене, выглядело бы в 100 раз правдоподобнее. И можно было с натяжкой принять на веру. Знаешь, у нас в деревне так кошек наказывали, если они мышей не ловили». «Как?» — не понял Стас. «Шилом прикалывали к доске за ухо. Многие уши себе рвали». «Какое варварство! Садизм!» «Думаю, не больше варварства, чем то, что случилось с Левиком. Скорее всего, он не скажет, будет молчать, как рыба. Его, как тех самых кошек, приколачивали к чему-то, попомни мое слово». «И как давно это случилось, по-твоему?» «Месяц назад, не больше, может, меньше». «Тебе можно верить?» — лукаво спросил он. «Мои пациентки мне верят». «Слушай, мне тут мысль пришла». Стас от волнения наступил жене на ногу, за что тотчас хлопотал чувствительную оплеуху. «Ты и бывших одноклассниц наблюдаешь. Они, наверное, к другому гинекологу не пойдут». «Наблюдаю, а что? Никак не пойму, к чему ты клонишь». От Стаса не укрылось, как напряглась супруга. Выходит, немало секретов от мужа у доктора Валентины Корничук. Да еще таких, которые вызывают дрожь. Надо бы быть осторожнее. Ты общаешься с ними куда чаще, чем я. И что? Они такие же женщины. Напряженно отреагировала супруга, словно чувствуя, что ее ждет подвох. Как и все остальные, с кем я не имела чести учиться. Каких-то анатомических особенностей у них не наблюдается. В чем суть вопроса? Хотя бы в том, что с Жанкой я, к примеру, со школьной поры не виделся, а ты, наверное, совсем недавно. — Вон ты о чем, — расслабленно выдохнула Валентина. — Типа я в курсе всего, а с тобой, значит, не делюсь, такая-сякая. Я-то думала. — Ну да, приходят на медосмотр, общаемся. Ты же к урологу ходишь? — Ни разу не был, если честно, — признался Стас. — Что тебя конкретно интересует? — Между вами наверняка складываются доверительные отношения. — Это от конкретного доктора зависит, вообще-то. Натянуто улыбнулась Валентина, сбившись с ритма танца. — Но мне доверяют. До сегодняшнего дня, по крайней мере. — И секреты свои, — осторожно предположил сыщик, чувствуя, что напряжение достигло апогея. — Сердечные тоже? Видимо, чтобы себя не выдать, супруга отстранилась от него. — Ты хочешь узнать, какие секреты мне доверяют бывшие одноклассницы? — Лучше тебе их не знать. Они женские, неужели непонятно? Чувствуя, что еще немного, и Валентина перестанет танцевать, сыщик решил сменить тему. «Теперь про убийство. Как ты думаешь, укол в вену был сделан в комнате, когда Лена поднялась, или до этого? Иными словами, она сидела за столом, уже будучи отравлена?» «Конечно, заранее. Я помню, сколько времени прошло. Все было сделано раньше, минут за 10-15 до застолья». Стас заметил, как бы невзначай. «Кое-кто считает, что лучше тебя в вену никто не попадет». «В смысле?» «В том смысле, что ты и убила Ленку. Ей же яд в вену влили». Супруга вновь напряглась и прекратила танцевать, отстранившись от него. Он последовал ее примеру. Так они стояли какое-то время друг напротив друга. «И какую информацию ты еще надыбал за эти полчаса?» Стас решил рассказать супруге все, что знал сам. Ему казалось, так станет легче ему самому. Пусть не намного, но... «Еще под подушкой у трупа я нашел платок, которым Левик обычно протирает свои очки. Думаю, его подкинули. Это куда вероятнее, нежели что убийца его там забыл». Валентина понемногу расслабилась, начала танцевать. Ее горячий шепот опять зазвучал мужу прямо в ухо. «Как знать, может, и забыл. Помнишь, как труп лежал?» «По диагонали вроде», — произнес Стас, почесав затылок. «Вот именно. Сама Ленка так лечь никак не могла. Это не укладывается в голове. Значит, перекладывали, а когда перекладываешь труп, то можешь переложить что угодно, подушку, например, сдвинуть, перебросить и накрыть платочек, случайно. Ты же заметаешь следы, торопишься и не всегда смотришь, куда кладешь подушку. Раз — и накрыл платок, которым, к примеру, ручки протирал. И не увидел, забыл. Ты ведь торопишься, сердечко колотится, скорее, скорее». Стройная теория на его глазах превращалась в домик поросенка Ниф-Нифа, и ветер начинал его дербанить из стороны в сторону. Получается, платок можно как подкинуть, так и просто забыть. Одно напрочь исключает другое и не зависит от него никак. Ай да Валентина! Он и не заметил, что они с женой давно танцуют вдвоем, остальные куда-то исчезли. Где еще можно испытать такое? По даче бродит убийца. Возможно, выискивает свою очередную жертву. А они танцуют, позабыв обо всем. «Кстати, у тебя не создалось впечатление, что Макс симулировал обморок, грохнувшись на ступеньках?» «Нет, по-моему», — ответила чуть поразмыслив жена. «Он натурально отключился». «Тогда самое главное», — с придыханием прошептал Стас, придав лицу загадочное выражение. «Приготовься». «Не поняла. Выходит, то, что перед этим прозвучало второстепенное, так сказать, прелюдия, предыстория?» «Для меня — да. Итак, колись, кто тебя пнул под столом во время просмотра фотографий? Кому ты сказала «помнишь» и кому выговаривала потом на балконе за подобную выходку, дескать, все бельем поросло?» «Да уж, если вцепишься, то не отпустишь. Придется». Но ответить на вопрос Валентина не успела.